это светило, скорее разойдемся. Будем искать просветление где-то внутри. Кто-то из нас непременно с ума навернется. Кубарем вниз, покатившись с высокой горы. Ва-та-та, если куратор рад, ты люби коммунизма. Осколки помойных отходов, палаты ума. Я не нашел себе счастья, приходится стыдзить. Выплюсь тюбика тела по капле рыба. Больно, я твой сын. Самых простейших аккордов. Прошу быть полным поэтом без языка. Столпотворение гражданских свобод вавилонских. Да по леденеющим яйцам струей кипятка. Невыносимое солнце к утру растворится. Будем искать просветление где-то внутри. Наша нелепая слабость возводит границы.